Глава 39. Лида. Удивительно, но я до сих пор боюсь поверить в то, что я и правда хожу. Причем не просто передвигаюсь с помощью палочки, а сама, полноценно. Как будто ничего и не было. Времени, конечно, потребовалось немало. В тот вечер, когда Игорь принес результаты моих анализов, я впервые поняла, о чем он все это время толковал. Что причины моей физической неполноценности были скорее психологическими. А то, что было повреждено, давно уже восстановилось. Но я сама тормозила свое полное выздоровление. Именно тогда Володя настоял на том, чтобы я прошла небольшой курс консультаций с психотерапевтом, дабы закрыть этот вопрос. Признаться, поначалу я восприняла это в штыки. Решила, что он принял меня за душевнобольную. Но в итоге Власов сумел найти нужные слова, и я до сих пор благодарна ему за это. Это действительно того стоило. Мой любимый мужчина оказался достаточно умным и опытным, чтобы понять, что мне это действительно было нужно. Возможно, дело было в том, что он сам прошел через подобное. Расспрашивать подробности я не стала. Видела, что каждый раз, когда речь заходила о Гене, он напрягался, словно ждал удара. До сих пор. А ведь его брат был мертв. На опознание мне съездить все же пришлось. Пока не вошла в комнату, где лежало тело моего вроде как мужа, я не понимала, зачем это нужно. Ведь смерть зафиксировали. Поняли, что это именно Гена. Однако, увидев, в каком состоянии было тело Власова-младшего, многое прояснилось. Сложно было поверить, что он и правда случайно нашел вот такой финал. Потому как следов физического насилия было предостаточно. «Это он», — подтвердила тогда, едва сдерживая приступ тошноты. «Хорошо, что Володя был рядом и вовремя поддержал меня». «Мой муж Геннадий Власов». После этого все формальности были улажены. Почти все. Дальше следовали похороны. Меньше всего мне хотелось присутствовать на данном мероприятии. Но Адам и Володя убедили меня, что иначе я дам повод не только для сплетен, но и для другого рода домыслов. Я совершенно не была сильна в этих играх и доверилась им. Отлично помнила, как проходили похороны отца. Это был дождливый, мрачный день. Но мама почему-то не выглядела убитой горем. Вот что поразило меня тогда. И я никак не могла понять. Это же ее муж там, в гробу. Теперь же я сама оказалась в похожем положении. И у меня не было слез или сожалений. Не было вообще никаких чувств или эмоций. И когда мельком увидела свое отражение в тонированном окне внедорожника, я вдруг поймала себя на мысли, что выглядела совсем как она. Наверное, именно тогда я четко осознала. Мама не любила отца. Все ее слова, вся ее ненависть, желчь. Все это вдруг обрело форму, что ли? Это было довольно странное открытие, но вместе с тем оно дало мне возможность, наконец, понять важную вещь. Я ничем ей больше не обязана. Словно карточный домик, который я так старательно удерживала от полного разрушения, все-таки оказался в руинах. И больше не за что было цепляться. А главное, я и не хотела этого. Именно там, на кладбище, я смогла окончательно отпустить ситуацию с предательством и понять кое-что важное. Я не хочу прожить всю свою жизнь в страхе. Я хочу быть счастливой. Хочу любить. Хочу быть любимой. Хочу сделать шаг навстречу этой новой себе. Вероятно, Володя как-то почувствовал это во мне. Именно после похорон он впервые завел разговор про мою мать. «Лида, вопрос с акциями встает все острее», — говорит он. Рано или поздно вам все равно придется встретиться. Твоя подпись нужна на многих документах, и откладывать неизбежное вечно не получится. Ты предлагаешь встретиться с ней? Опять? Меня передергивает от воспоминаний. В этот раз ты сама можешь назначить ей встречу, когда и где пожелаешь. Взять инициативу в свои руки, и она согласится. Власов многозначительно усмехается. Согласится. У нее просто не будет выбора. Пару дней я обдумываю его слова, а затем все же решаюсь. Звоню матери. Та неожиданно вежливо разговаривает со мной, соглашается на встречу и даже не пытается как-то диктовать свои условия, чем меня очень удивляет. «Это логично», — довольно спокойно реагирует Володя. «Сейчас козыри у тебя на руках». Становится немного не по себе. Выкручивать ей руки не входит в мои планы. «Давай лучше сходим поужинать в ресторан». «Ты приглашаешь меня на свидание?» Начинаю флиртовать, даже не отдавая себе в этом отчета. «Именно», — многозначительно улыбается Власов. «Когда меня выписали, он без вопросов отвез меня к себе. Словно так и должно быть. А я не сопротивлялась. Опять же, посчитав, что так правильно. Это уже после выяснилось, что квартира принадлежит Адаму. Мы не часто куда-то выходим сейчас. Поначалу потому, что мне очень хотелось побыть с любимым вдвоем. Ему, что не могло не радовать, тоже. Только пару часов в день Власов регулярно уделял созвонам с помощниками и обсуждению рабочих вопросов. Все остальное время мы принадлежали друг другу. И хотя мы стали близки во многих смыслах, мысль о предстоящем свидании меня будоражит. Естественно, я стараюсь выглядеть идеально. Да и кто бы не хотел выглядеть красивой для своего мужчины. В итоге получаю довольно горячий взгляд и пару комплиментов на грани приличия, которые, честно говоря, наводят на совершенно иные желания и мысли. Однако мы все-таки добираемся до ресторана. Но не успеваем даже пройти в зал, как Володю окликает незнакомый мужчина, который направляется прямо к нам.